Секция первая повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox находятся в общественном достоянии. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. «Мать и Катя. Повесть». Секция первая. Хотя был уже май, и сезон как будто кончался, однако в передней ресторана было шумно, и все еще подходили. Мест не хватало, швейцары суетились, делали вид, что стараются всем угодить. Но возбуждение прислуги было фальсифицированное, как и все в этом учреждении. Искренне радоваться не могли, потому что на чай получали гроши. Что возьмешь со студента, молодого приказчика, контрольного служащего, литератора? «Бобка, Бобка, не найдем мы места, опять придется уезжать», — бормотала мать, слезая с извозчика. Друг ее сердца, Бобка, крепкий блондин, частный поверенный, ответил: «Для нас найдут». Счастливой чертой Бобкина характера было то, что он всегда и с неотразимостью верил в свою красоту, в успехи у женщин, в будущее богатство и в присущую способность внушать уважение, боязнь. И теперь, когда мать и сестра ее, курсистка Катя, сняли кофточки в передней, а Бобка, оправив усы и волосы перед зеркалом, вошел в ресторан, низколобый метрдотель моментально устроил его вблизи оркестра у пальм, как знакомого. Бобка сел солидно, оглянулся, как бы оценивая порядочность окружающего, и попросил карточку. Он действительно бывал тут нередко. Ему нравилось, что в этом ресторанчике недорого, но, как он полагал, шикарно. Шикарность состояла в том, что было много зеркал, подделки под красное дерево, что пошло был расписан потолок и, видимо, имитировали Вену. Злые люди утверждали, что ресторан содержит австрийские шпионы. Войдя, мать и Катя не сразу нашли Бобку, но он внушительно подал рукой знак. Повторять его не стал, они и так должны были его заметить. Матери 30 с небольшим. Она фельдшерица, довольно полная и миловидная, со здоровым загаром, мелкими чертами лица. Если взять ее за щеки и сдавить, получится похоже на кота. Она делает это себе, когда бывает в духе. Ее называют матерью Катя за то, что она ее пестует, охраняет ее молодость, помогает учиться, за мощность сложения и некую лень зовут ее и Ильей. Катя худощавая, с простым русским лицом, приятными глазами. Нынче она как раз не очень в духе. Когда Бобка явился к сестре, они жили вместе, Катя не хотела даже ехать, но он настоял. Бобке Катя отчасти нравилась, и он считал, что, значит, и он ей интересен. «Ты бы уж свел в настоящий ресторан», — сказала Катя, садясь, «а то здесь ужасно душно». Бобк поправил перстень на пальце и ответил: «Тут солидная публика, и притом меня все знают. Дают лучший стол, быстро служат». «Я в стафей», — сказал он официанту. «Ну-ка, отец родной, водочки там, закусона». Мать оглянулась и слегка прыснула в салфетку. «Нашел солидную публику». «Бобк», — спросила она, — «где-то выучился говорить «отец родной»?» «Выучился. Обыкновенные дворянские слова». Мать сжала себе руками щеки, стала похожа на кота и опять фыркнула: «С Мещанской улицы, дворянчик». Смеющимися глазами она смотрела на Бобку, на его красивое грубоватое лицо, потом опустила руки и стала серьезней. «Если с Акимовой сойдется, отравлюсь», — промелькнуло у нее в мозгу. «Жаль Катюху, все равно морфию приму». Она выпила рюмку водки, потом другую, стало теплее, веселее. Представилось, что все это чушь, выдумки. Мало ли что. И она в Праге ужинала со знакомым, а ему не сказала. Он ревнив. Была и ничего больше. Может, и он так же, только хвост распускает. И, оглянувшись, встретив взгляды двух веселых студентов, мать даже ласково блеснула им глазами. «Знай, мол, наших». Бобка быстро подметил. «Если ты будешь переглядываться с соседями, я уйду», — сказал он с благородством. «Врешь ты, Бобка, ни с кем я не переглядываюсь». Бобка хотел было рассердиться, показать свою значительность, но отвлекся двумя вошедшими. Один был блондин, высокий, с маленькой головой, в светлом шелковом галстуке и серо-зеленом костюме. Другой немолодой человек, в пенсне, худой, отчасти рассеянный. Он слегка подергивал шеей, был одет альпийским туристом. Нечто заграничное чувствовалось в облике. «О, черт!» — сказал вдруг Бобка. — Да это Калгушин. С ним не знаю кто. Как это сюда попал? Услышав свою фамилию, высокий блондин обернулся, осклабился и просиял. На носу его блестела капелька пота. — Борис Михайлович, скажите, как неожиданно. А мы, знаете, никак местечко найти не можем. — Милости прошу, — ответил Бобк, — к нам. Мне здесь всегда дают хороший стол. Усядемся. Калгушин замялся и обернулся на товарища. Тот лениво рассматривал ресторан. Казалось, ему все равно, здесь ли садиться или совсем уйти. — Если дамы разрешат. — Садись, — сказала мать, — требуйте стул. «Прошу позволения представить, это сосед мой, по имению, ближайший сосед, Константин Сергеевич Панурин. Да, ближайший сосед». Бобка познакомился с Пануриным, познакомил подошедших с дамами. Калгушин сел с матерью, Константин Сергеевич с Катей. Калгушин счел, что даму следует занимать. «Мы с Борисом Михайловичем порядочно давно знакомы», — говорил он матери. «Еще с того времени, как они мой гражданский процессик вели. Но редко приходится встречаться. Я больше у себя в деревне хозяйничаю. А они тут. Да, случайно встретишься». Мать смотрела на него покойно, даже приветливо, но про себя думала: «Ну и черт с тобой, что случайно! Мне все равно!» Катин сосед не обращал на нее ни малейшего внимания. Он сидел, зевал, иногда подергивал глазами. «А вы не знаете?» — обратился он неожиданно тоном человека, спрашивающего на вокзале о поезде. «Здесь очень скверно кормят!» Он заикнулся, и у него смешно прыгнули при этом брови. Катя весело ответила: «Не важно». Панурин вздохнул и стал печальнее. «Так и знал». Катя не без любопытства глядела на него. Панурин снял пенсне, потер нос и добро усмехнулся. «Меня за границей замучили. Черт знает, чем кормят». Он оглядел ресторан. «Тут вот тоже, под заграницу». «Современный стиль», — ответил Бобка несколько недовольно. «Модерн. А если вам надо московского душка, так пожалуйте к Егорову или к Тестову». «Да», — говорил Колгушин матери, — «Константин Сергеевич мой ближайший сосед. Он по философской части, в Германии работают. А это лето отдыхают у себя в имении, со мной рядом. Знаете, воздух хороший, природа». Мать вспомнила время, когда сама ездила в деревеньку к родителям в Орловской губернии. Но родители умерли, дела нет, и она даже не знает, где придется проводить месячный отпуск. «А что, станция от вас далеко?» «Часика полтора езды». Они разговорились. Мать спросила, нет ли у них поблизости усадеб с дачками, какой-нибудь домишко, баня, и объяснила, для чего. Колгушин подумал. «Настаивать не смею. Кроме того, я человек холостой, может быть, это неудобно считается. А у меня самого флигелек есть весьма приличный. Продукты из имения, молоко, масло». Колгушин вспотел и заморгал. Ему вдруг представилось, что он провинциал, помещик, сделал что-нибудь бестактное. Над ним вообще часто смеялись и срезали его, а он не умел обороняться. Но мать вовсе не хотела срезать. Расспросив поподробнее, она сказала: «Поговорю с сестрой, и к вам можно». Бобка посмотрел на нее подозрительно. «Дачу у вас уж снимают», — обратился он к Колгушину. «Живо!» По Бобкину лицу мать почувствовала, что отчасти ему неприятно, что без него что-то устраивается. Кроме того, он ревновал. Ему приходили иногда дикие мысли. Они смешили мать, но и доставляли удовольствие. «Пятах, пятах!» — сказала она вполголоса. «Раздул перья!» «Я не смею настаивать», — говорил Колгушин, потея, — «но весьма был бы рад, если бы вы с сестрицей к нам пожаловали. Скажу прямо, это оживило бы нашу местность». Катя слышала эти слова. Слегка улыбаясь, она спросила понуренно, негромко: «Почему это ваш сосед такой чудной?» Понурин прищурился и свистнул. «Как, по-вашему, стоит нам с мамашей оживлять местность?» Понурин доел кокель из ершей, налил себе и Кате рейнвейну в зеленые бокальчики и ответил: «Отчего ж не стоит? Будут хорошие барышни в соседстве». Кате стало совсем весело, и она перестала стесняться Понурина. Она взглянула на его колени, засмеялась и сказала: «Почему на вас такие смешные чулки и огромные ботинки?» Понурин со смущением взглянул на свои ноги. «Это костюм немецкого пешехода», — ответил он. «Хотя, в сущности, я мало хожу». «А я, — сказала Катя, — половину дороги с курсов всегда пешком». Узнав, что она на филологическом, Понурин еще раз чокнулся с ней. «Коллеги, значит, если б я не был так ленив, может, ученым бы был, читал бы лекции, барышни бы мне цветочков подносили». Катя сказала, что он, кажется, философ. «Так себе, не то не сё, всего понемногу, кое-что работаю, правда». Между тем в европейском ресторанчике становилось похоже на Россию. Компания студентов заказала чашу пива, и ее пустили в круговую. Все орали, что-то доказывали, но неизвестно было, для чего это делается. За другим столиком, сидя, заснул служащий в контроле. Два товарища его поссорились из-за того, что один хотел его будить, а другой не позволял. «Мой товарищ устал!» — кричал он. я не разрешаю его беспокоить. Бобка тоже был в воинственном настроении и порывался грозить врагам. Близились всеобщие скандалы. Мать сочла нужным начать отступление. Колгушин радовался, что счет невелик. Он покручивал усики. «Итак», — говорил он матери на прощанье, склабясь и пожимая руку, — «буду ждать вас к себе. Может быть, вам и понравится». Садясь на извозчика, Бобка бешено шепнул матери: «Если там что заведешь, смотри». Мать вздохнула. «Дурак ты, дурак, Бобка! Какой дурак!» Конец первой секции.